Но где Маргарита? В лодке? И в тот же момент Ридер вспомнил слова миссис Бертон. Когда на палубе снова блеснул огонек выстрела, он разрядил Браунинг. Два выстрела последовали друг за другом, и по пещере пронеслось гулкое эхо. Хотя он и не видел результатов этих выстрелов, но был доволен и тем, что пули попали в лодку. Она отчаливала. Все трое флаков были в ней. Затем он услышал стук мотора, и лодка повернулась носом к выходу из пещеры. Но в ту же минуту со стороны моря хлынул ослепительный поток света, озаривший скалы и четко выделивший силуэт лодки. «Миноносец! Слава Богу!» — вырвалось из груди Ридера. Люди в лодке заметили военное судно и сообразили, что означает его появление. Лодка снова повернулась кормой к морю, с палубы раздался оглушительный выстрел. Пещера бесконечно усилила его грохот. Мистер Ридер несколько мгновений был как бы в столбнике и заметил, что он полузасыпан осколками, лишь тогда, когда Грей оттащил его назад в тоннель. «У них есть орудие, скорострельная пушка», — глухо проговорил Грей. Мистер Ридер ничего не ответил. Его взор был прикован к центру пещеры, где творилось что-то непонятное. Вода высоко поднялась и забурлила. Наконец он понял, что произошло. Огромные куски скал оторвались от свода и рухнули вниз. Ридер увидел, как моторная лодка дала большой крен направо, потом снова выпрямилась и пошла к выходу. Но тут произошло нечто потрясающее. Когда она была ярдов в 10 от выхода, послышался грохот, подобный извержению вулкана, и Ридер, окаменевший от страшного шума, увидел, что выход в море исчез. Глава 19. Спустя мгновение гигантское облако пыли наполнило пространство. С адским треском и гулом рушились одна за другой скалы. «Выход обрушился!» — крикнул Ридер сыщику. «И это еще не конец!» Его первой мыслью было выбраться через тоннель в безопасное место. Но тут он вспомнил, что в этом ужасающем хаосе находятся две женщины. Он зажег фонарик и осторожно пробрался к месту, с которого увидел катастрофу. Но электрический свет пронизывал клубящуюся пыль лишь на несколько ярдов. Он пополз вперед к краю площадки и пристально всматривался в темноту. Со всех сторон слышался грохот, шум, как будто тысячи батарей открыли беглый огонь. Каменный дождь не прекращался. Вода кипела, как в котле. Гигантская скала качнулась и рухнула в этот ад. «Ради бога, мистер Ридер, уйдите скорей! Вы погибнете!» Грей прокричал эти слова, напрягая весь свой голос. Но мистер Ридер уже приближался к тому месту, где, по его мнению, должна была находиться лодка. Дышать было мучительно и трудно. Его лицо покрылось пылью. Глаза смыкались от острой рези. Пыль наполняла рот и нос. Но он все-таки смело шел вперед и был вознагражден. Из клубов пыли выступила подобная призраку фигура женщины и направилась к нему. Ольга Крю. Она шаталась. Он схватил ее за руку и прижал к скале. «Где ваша мать?» — закричал он. Она качнула головой, и из ее губ вылетели отрывистые неясные слова. Ридер наклонился к ней. «Лодка. Большая скала убила». «Ваша мать!» — утвердительный кивок. Он схватил ее за руку и потащил к лестнице. Наверху его ожидал Грей. Ридер поднял ее, как ребенка, и понес к входу в тоннель. Адская музыка обвалов продолжалась. Воздух густел от пыли. Пока они добрались до тоннеля, казалось, прошла целая вечность. Здесь уже дышалось легче. Пыль рассеивалась. «Опустите меня, я могу идти». Послышался хриплый голос Ольги Крю. Ридер осторожно поставил ее на землю, она была крайне слаба, но с помощью обоих мужчин могла кое-как двигаться. У входа в жилище флаков они остановились. Мистер Ридер хотел взять оттуда еще один фонарик, и кроме того...